Сказ про то, чё оно тако новорусский. Вчера ходил на почту пенсию получать. Пришел, а там табличка «Денег нет». И подружки мои молодости стоят, возмущаются. Это все новый русский, понахапали себе, а нам, старым, и на хлеб не осталось. Как жить-то, на чё? Лучше бы уж в войну с голоду передохли, чем сегодня такое терпеть. Ну, чё тут скажешь? Сущая правда прошамкана. Я ничего и говорить не стал. Нынче любые слова, чё красная тряпка, только жару добавит. Повернулся и с пустым портмонетом домой пошел. А дорога-то хоть и не дальняя, а все ж по снежку-то скоро не доковыляешь. Иду, стал быть, вроде и молчком, а голова-то робит. И припомнилось мне, как однажды слышал я про один очень давний разговор. Правда ли нет, не знаю, потому ежели чё не взоршите. Ну, послушайте, послушайте. Было это еще при царе Петре Алексеевиче. Получил он как-то депешу секретную, чё де, мол, на Урале батюшки мздоимство творится страшенное. Чиновники берут. Начальство тянет, а который из них так те и вовсе гребут. Так, дома царь. Чашье-то подали от царева ока, да и руки подлиньше растут. А вот как эти руки, да в железы. Кто у нас нынче Уралом-то правит? Да Кататищев, Васьша, капиташка, Едрею в душу, отвечает ближний. Ага, тот самый, Еволь Майнхер, он болезный. Сюда его, на ковер царской. Так где-то, батюшка, ковер после вчерашней ансамблеи в чистку сдали? Ничего, он у меня и на гольном паркете ужом завертится, мигом доставить. Ну, миг в то время месяца 3-4 тянулся. Так что царям надо было крепкую память иметь, чтоб не забыть, кого, куда и зачем посылали. Впрочем, у маршрутов тогда не густо было. Либо туда, либо брат. Это как-нибудь и в царевой башке умешалось.